Глава 5. Грабеж. Эксперимент Кати привел к неожиданному результату. Норды в лагере зашевелились и стали готовиться к приступу. То ли испугались, что если дольше просидят, эпидемия начнется, то ли заподозрили, что ведьма на них напала. А раз напала, дальше будет только хуже. Откуда-то пригнали работников, привезли доски и бревна, стали сбивать деревянные щиты и строить из них какую-то загадочную конструкцию, вроде крытого товарного вагона без колес и пола. «Надо торопиться», — решила Катя. «Иначе захватят враги мое золото». Собственно, действовать можно было начинать и раньше. Тело ведьмы прибавило в росте, избавилось от девичьей пухлости, стало сильнее и ловчее. Конечно, армрестлингом с дружинниками князя заниматься ей было рановато, но она стала гораздо сильнее обычной девушки. О том, что она ведьма, простые люди не узнают, и особой силы ожидать от нее не будут. А она есть. Можно устроить сюрприз. С магическими приемами влияния на людей она разобралась. И тело свое подготовило для такого влияния. Для него голос важен, и красота не помешает, и высокий уровень гормонов в крови нужен. Без этого никакой магической энергии не хватит. Конечно, ставить эксперименты до сих пор ей было не на ком, так что знания о влиянии были чисто теоретическими. «Интуиция поможет», — успокаивала себя Катя. Она и на земле неплохо умела влиять на людей без всякой магии. И вот настал вечер. Как ограбить сокровищницу замка? Для начала ее нужно найти. Когда Катя бродила по коридорам, табличек с планом здания и красным крестом на нем с подписью «Сокровищница» она не видела. И плана эвакуации при пожаре не нашла. А с учетом того, что здания замка достраивались несколькими поколениями князей, планировка в них была ужасно запутанной. И найти самостоятельно ведьма могла только выход во двор или лестницу. Да и то не всегда. Нужно было брать языка, который расскажет, где князь хранит свои ценности. Этой ночью Катя, как обычно, спустилась на кухню, набрала продуктов. Из-за перестройки тела ей постоянно хотелось есть. Потом спустилась еще раз, за водой. Она легко и непринужденно поднималась по лестнице с двумя полными деревянными ведрами в руках, когда услышала шаги. Шаги и позвякивание доспехов. Она так задумалась о том, где брать пленника, что чуть не уткнулась носом в кирасу стражника. «Ну, и так тоже можно», — решила она, когда увидела его удивленное лицо прямо над собой. Мужчина оказался крепок, симпатичен и не молод. У него были короткая седая стрижка на голове, пушистые усы и короткая бородка. В доспехах Катя не разбиралась, но ей показалось, что они на нем дорогие. Не позолоченные, как на князе, но определенно необычные солдатские. Шлема с собой не было, что намекало, что этот воин сейчас не на посту, просто привык таскать на себе 2 десятка кило железа. Катя улыбнулась беспомощно и самую капельку соблазнительно. — Ты кто? — отмер мужчина. — Я служанка. А ты? Улыбка стала шире. — Я не видел тебя раньше. «Недавно из крестьян взяли». По лицу ведьмы пробежала тень. Она вспомнила погибшую семью Гнесси. Воин догадался о причинах ее грусти. «А что, ночью не спишь?» Его голос смягчился. Этот вопрос был уже не по делу. Служанки — люди подневольные. Скажут воду таскать ночью, будут таскать. Не скажут — не будут. Мужчине просто хотелось пообщаться, девушка показалась ему привлекательной. Вызывало желание защитить и помочь. «Воду несу, на чердак. Не поможешь?» Катя прикусила губку и подняла бровки. «Ты, наверное, сильный», — польстила она собеседнику. Мужчина улыбнулся и бодро схватил ведра. Чуть не уронил. Не ожидал, что они такие тяжелые. Ведьма их держала без видимого напряжения. «Идем?» Голос девушки проворковал. Они пошли наверх, на чердак. «Так ты не ответил. Кто ты?» По дороге переспросила ведьма. «Капитан замка. Сэр Ассет Энтот. Неужто слуги тебе меня не показали?» «Показали, да издали. Я не запомнила. Разглядела только, что высокий и плечистый». завязался разговор о войне. Наблюдения Кати оказались верны. Норды собирались идти на приступ, готовили таран для ворот замка, переносной мост для рва и штурмовые лестницы. Завтра, в крайний срок послезавтра, будут готовы и попытаются атаковать. Капитан уверял, что дружина всех защитит, но по его лицу пробегала тень сомнений. Ведьма и ее сопровождающие добрались до чердака. — Ставь тут. — Зачем тебе вода? — Помыться хотела. А на чердаке, чтобы соседку не разбудить. Ночь же. Хочешь, и тебя помою. Капитану мыться не хотелось. Хотелось ему другого. Он прижал девушку к себе. — Эй, куда? Я о твои доспехи вся поцарапаюсь. Снимай кирасу. Мужчина засомневался. — Снимай, не волнуйся. Я тебе обратно потом надеть помогу. — Ну, давай, придержи наплечники. Капитан сноровисто отвязал шнур, которым крепился наплечник. Катя его сняла и положила на сундук, стоявший рядом. Потом настала очередь второго наплечника. Затем оружейного пояса с мечом и кинжалом. Кирасы из двух половинок, застегнутых на ремнях. Латной юбки, наручей и поножей. Воин стянул с себя толстую стеганую рубаху, которую носят под доспехом. Рубаха сильно попахивала кислым потом. — Нижнюю рубаху снимай, я полью над миской, а то от тебя несет, как от коня. Мужчина снял короткие до колен штаны, развязал прятавшийся под ними узкий поясок, отчего с него свалились чулки, и уже потом стянул рубаху, оставшись полностью голым. Его мускулистое тело поросло седыми волосами. На плече был грубо сросшийся шрам от меча. На теле и бедре три точечных шрама от стрел. Капитан наклонился над медной миской. На его шее на шнурке болтался защитный амулет. — Давай сниму, мешает. Ночью все равно некроманты спят. Не дожидаясь разрешения, ведьма стащила амулет. Теперь капитан был полностью подвластен ее воле. Катя действительно ополоснула спину и грудь своего пленника. Почувствовать под рукой твердые мышцы было приятно. Потом усадила сэра на сундук и стала массировать ему плечи и шею. Интуиция подсказывала, что если жертва расслаблена, то воздействовать на нее гораздо легче. Дальше массажа ведьма не стала заходить, хотя мысль об этом противна ей не была. Но терять девственность, упираясь руками в пыльную каминную трубу, показалось ей неромантичным. Может, позже, в более удобной обстановке. Разминая плечи капитана, Катя внушила ему, что они любят друг друга и хотят остаток жизни провести вместе. Но есть одно препятствие – злобные норды, которые замок захватят, капитана убьют, а Катю будут долго насиловать и угонят в рабство, где тоже будут насиловать. А чтобы этого не произошло, неплохо бы сбежать из крепости до того, как она падет. Но просто бежать ни с чем – это непрактично. Надо бы прихватить ценностей побольше. Все равно эти ценности захватят норды. Так лучше пусть они достанутся Катиным и сэра Энтона детям. И молодоженам деньги будут не лишними. Кусок земли купят на них, дом построят. Осталось только вскрыть сокровищницу. Капитан рассказал, где находится сокровищница, и что ключ от нее постоянно у князя. Он его на кольце на поясе носит. Замок на двери сокровищницы непростой, с магической защитой. Без ключа – никак. Под конец разговора капитан искренне верил во все, что говорила ему Катя, и был готов выполнить любой ее приказ. Сэр Асет Энтот шел впереди и удивлялся, как резко поменялась его жизнь. Он всегда с детства служил князю. И его предки служили. Титул и надел получил еще прадед Асада. Он всегда был верен князю, да и как иначе. Предательство — это не только позорная казнь. Это еще и утеря чести рода. За предательство могут поплатиться все потомки. Они потеряют дворянство и землю. Но сейчас был особый момент, когда все прошлые законы теряют силы. Норды захватят замок. Нынешнего князя возьмут в плен. Потом освободят за выкуп. Земли и замок оставят себе. Капитан при этом, скорее всего, погибнет. Его долг — бросаться в самые опасные места. Удар магии не разбирает, кто на стенах замка благородный, а кто простой солдат. Наследников у него нет. Недавно взял молодую жену, 15-летнюю, так та никак понести не может. И в постели бревно бревном. Так что с его смертью род прервется. А может, повезет выжить, но тогда он потеряет все. Выкуп за него платить некому. Разве что король решит выкупить, кроме князя еще и дворян. Но это вряд ли. Надел его норды отберут. Их князь, который в поход пошел, своим дружинникам деревни в кормление раздаст. Без надела титул мало что значит. В наемники идти к кому-то придется. А сэр Энтот уже не молод. Ему пора бы уйти на покой и нянчить внуков в своем поместье. Вот так и получилось, что рыцарская честь сейчас стоит намного меньше, чем хороший меч. Рыцарь вытащил мизерикорд, взял его обратным хватом, спрятав за предплечье. Катя увидела, как капитан вытащил из ножен странный кинжал с тонким четырехгранным лезвием средней длины, выкованный целиком вместе с рукояткой и круглой маленькой гардой. Он был похож на сапожное шило, которое девушка видела в детстве. Только у шила ручка деревянная была, а гарды не было. — Это зачем? — испугалась Катя. — А как ты хочешь пройти мимо стражника перед дверью и оруженосца внутри покоев? — Я немного колдовать могу. Ты заставь их снять амулеты, а дальше я сама их усыплю. Рыцарь резко остановился. — Так ты ведьма? Обернулся, глянул недоверчиво. — Какая-то ты нелепая. — Почему это нелепая? — обиделась Катя. — Ну, ведьмы, они всегда лепые. Капитан двумя руками показал объемы их лепости на груди и сзади ниже талии. По представлениям капитана, красивая ведьма должна шириной своего зада превосходить ширину его плеч вместе с наплечниками, а уж объем груди иметь и вовсе эпический. А ты нет, и одета, как служанка. Какая есть! Мне так нравится! Капитан задумался. Ему пришла в голову идея. А если ты ведьма, можешь сделать так, чтобы моя жена понесла, и чтобы она в постели горячее стала? Могу, удивилась Катя. Посмотреть надо, но, скорее всего, смогу. Капитан задумался глубоко и надолго, что-то планировал. Затем махнул рукой. — Ладно, пошли. Ключ добывать и сокровищницу выносить все равно надо. Катя посеменила за рыцарем. Ей нравилось, когда мужчина решает все проблемы. Этот, судя по всему, проблемы решать умел. Они свернули в господский коридор. Сначала капитан зашел в свои покои. Они состояли из гостиной, двух спален и комнатки для слуг. В гостиной на сундуке спал молодой парень. «Оруженосец мой, Флок», — представил его капитан, — «бездельник». Рыцарь снял со стойки для доспехов круглую войлочную шапочку, надел ее на голову, сверху шлем нахлобучил. Застегнул ремешок под подбородком. Пнул оруженосца ногой, тот подхватился. Сэр стукнул кулаком в дверь спальни. Оттуда выскочила перепуганная жена, девушка возраста Гнесси, худая, бледная, белокожая, босая, в нижней рубашке до колен и чепце. Аристократки из княжеских, баронских и графских родов всегда ходили с волосами, плотно укрытыми тюрбаном, платком, а ночью чепцом. Боялись, что уронят длинный волос, и ведьма по нему нашлет смерть или болезнь. У дворян и богатых горожан к такому обычаю относились проще. Покрывали голову, скорее, в подражание высокородным. «Соберите вещи, только самое ценное и то, что необходимо в пути, чтобы пешком могли донести до ближайшей деревни, где коней купить получится. Позже, как вернусь, все объясню». Жена тут же разбудила служанку. «И тихо тут. За дверь не выходить, пока не вернусь». «Кольчугу складывать?» Оруженосец оказался парнем конкретным. «Складывай. Я в керасе пойду. Бросать жалко, не в руках же ее тащить. Но недалеко клади. Как коней добудем, я переоденусь». Опять капитан и ведьма вышли в коридор. Что нужно делать, рыцарь сказал девушке заранее. Они подошли к двум стражникам, которые по обычаю военного времени дежурили у покоев князя. Капитан шел впереди, ведьма семенила за ним. В своей одежде господской служанки она никаких вопросов не вызывала, разве что естественную мысль, свободна ли ночью милашка. Ведьма намагичила, чтобы будущих их действий никто посторонний не заметил и тревогу не поднял. Капитан обратился к одному из стражников. «Быц, беги к надвратной башне, там дежурит Хлатый. Скажи ему, я велел срочно сюда идти, а ты на его месте додежуришь». Стражник убежал не то чтобы быстро, быстро в доспехах не побегаешь, но торопливо. Правда, когда он свернул на лестницу, звук его шагов сразу стал размеренным. «Теперь ты». Капитан повернулся ко второму солдату. «Есть подозрение, что вражеский некромант научился ломать амулеты стражников. Предъяви свой к проверке». Солдат поставил алебарду к стене, закопошился руками у себя в вороте, пытаясь найти шнурок с амулетом. Нашел, вытащил, предъявил. «Что ж ты, пес смердящий, не доглядел, что амулет разряжен?» В полголоса рявкнул капитан и схватил своей лапой за медальон. На лице стражника столкнулись два чувства. Возмущение. «Да откуда ж мне знать, что он разряжен?» И удивление. «А ты откуда знаешь, что он разряжен?» Победила растерянность. Рывок руки и амулет с обрывками шнурка у капитана. Ведьма тут же влияет на беззащитного солдата, тот падает в обморок. Ноги его подкосились, он шлепнулся на задницу. А дальше падать ему помешали жесткая кираса и стена за спиной. Рыцарь подвинул тело, чтобы оно сидело устойчиво, не загремело железом о камень. Ведьма перевела обморок в крепкий долгий сон. Первый акт операции совершился. Капитан кулаком постучал в дверь. Не очень громко, но весомо. «Рэми, открой! Это я!» Скоро за дверью скрежетнул засов, она приоткрылась. В щель выглядывал мужчина в нижней рубашке, коротких сапогах и с голыми ногами. «Чего?» «Буди князя, беда! Вражеский некромант до стражников добрался. Вон, смотри!» Кивнул он на тело, безвольно сидящее у стены. Рэми, княжеский оруженосец, выглянул из двери, встревожился, раскрыл ее свободно. Этим воспользовался капитан. Он быстрым, как удар кошачьей лапы, движением схватил амулет, вывалившийся из проема рубашки, и дернул его. Оруженосец от сильного рывка чуть не вылетел из двери. Ведьма уронила Рэми в обморок. Зазвенела камни меч, который был у того в руке, скрытый до сих пор за створкой двери. Так с голым задом, но с мечом, бесчувственный слуга растянулся на полу. Сэр Энтот подхватил его подмышки и втащил внутрь покоев. Потом остановился, прислушался. Диверсанты чуть нашумели. В дверь стучали, меч звякнул, оруженосец вскрикнул. По пустому замку такие звуки разносятся далеко. Катя юркнула в дверь. За ней оказалась гостиная князя. Вдруг открылась незаметная дверка сбоку, и оттуда вышла сонная служанка в ночной рубахе. Вышла, застыла в проеме. Ведьма среагировала первой. Она быстро шагнула к девке и дернула ее за шнурок на шее. Силы и ловкости у Кати теперь хватало. Горничная с коротким взвизгом вылетела вперед и упала на колени. Шнурок амулета порвался, ведьма ударила магией и уронила служанку в обморок. «Неплохо», — похвалил ее капитан. С обнаженным мечом он проверил комнату слуг. Там больше никого не оказалось. Потом он втащил внутрь покоев спящего стражника. Катя помогла, перенесла алебарду. «Надо торопиться. Сейчас мой сержант придет. Ему от надвратной башни идти недолго. Пусть к его приходу все будет кончено. Поставим его перед свершившимся». Катя покивала головой. От нее сейчас требовалось подколдовать, чтобы князь не проснулся. Она попробовала, но гарантий дать не могла. Князь в амулете. А опосредованное воздействие может только шум лишний убрать, не более. Рыцарь вытащил кинжал и скрылся за дверью господской спальни. Из-за двери донесся короткий женский вскрик. Скоро вышел капитан. Он вытирал длинный кинжал, больше похожий на короткий меч с односторонней заточкой, а полотенце. На том оставались кровавые пятна. Делал он это ужасающе обыденно. Князь спал, а девка его проснулась. И еле успел за косу схватить. Катя побледнела. Она до сих пор пыталась сделать вид, что ее затея с грабежом и бегством обойдется без жертв. Не обошлась. Чем дальше, тем больше события выходили из-под ее контроля. Но сейчас было неподходящее время для угрызений совести и сомнений. Рыцарь снял чужой оружейный пояс, свободно перекинутый через его плечо. Снял с него кольцо с ключами, а сам пояс подал Кате. «Вот, держи. Ведьме не пристало в бою без оружия быть. Меч тут длинноват для тебя, но ничего. Я тебе потом другой добуду». Кроме меча на поясе висели еще длинный кинжал под левую руку и более короткий стилет под правую. «Пошли, быстро спальню обшарим, еще несколько минут у нас есть». Парочка диверсантов зашла в спальню. Катя старалась не смотреть на широкую кровать, где в тени под балдахином угадывались тела двух людей. Внимание привлек шкаф-поставец из красного дерева с резьбой, с многочисленными дверками и ящичками. Капитан открыл то, что было открыто, кинжалом взломал то, что было под замком, на подбор ключей времени тратил. Из ценного нашлась шкатулка, закрытая на магический замок, похоже, драгоценности какие-то. Капитан нашел пустую наволочку и сунул в нее эту шкатулку, не вскрывая. Потом подберет ключ из связки князя. В одном ящике россыпью несколько перстней и медальонов-амулетов лежали. В наволочку их. На столике у кровати перстень князя с малой печатью и золотая цепь с массивным, но абсолютно бесполезным медальоном. Их тоже прихватили. Со стены капитан снял короткий меч, выдвинул, глянул, кивнул сам себе головой, сунул в наволочку вместе с ножнами. А вот мимо стойки с доспехами и позолоченным шлемом прошел, не взглянув. Рыцарь заметил удивление ведьмы, объяснил. «Хорошее оружие из дамасской стали стоит почти как золото равного веса. Неужто не знала?» Короткий обыск закончился. Парочка грабителей вышла в коридор. Вовремя. Как раз послышались торопливые шаги сержанта, вызванного рыцарем. Сержант оказался мужчиной лет 30. По местным меркам, для не мага и не аристократа возраст зрелости. Воин сразу бросил взгляд по сторонам, заметил отсутствие стражника и на оружие на поясе Кати внимание обратил и выводы сделал правильные. «Есть дело, Хлатый, но сначала дай мне свой амулет», — протянул руку капитан. Сержант заколебался, нахмурился, понял, что сейчас ему надо решать, или он с капитаном, или против. Все же стащил шнурок с шеи. «Что задумал, капитан?» «Я хочу уйти. Уйти с золотом. Ты со мной?» Катя немного подтолкнула магией сержанта к нужному решению. Тот кивнул. На самом деле он уже все решил, еще когда амулет снимал. «Она ведьма!» Рыцарь указал на Катю. «Предать решишь? Кишки тебе сгноит!» Сержант кивнул, он уже понял, что живым он теперь отсюда уйдет только с капитаном. И его это не смущало, потому что они вместе не первый год. Прошли много всякого. Если Асет обещает золото, Хлатый сам рад с ним пойти. Прямо сейчас вскрываем казну и уходим. Собраться есть время? Нет. Все бросай, иначе в казарме поймут, что что-то происходит. Добыча покроет потерянное с лихвой. Сержант кивнул. Давайте кабинет вскрывать. Ломать ничего не пришлось. Ключ к двери, ведущей из гостиной, подобрали из тех, что висели на княжеском кольце. За дверью оказался небольшой кабинет, хотя на кабинеты, привычные Кате, он и не был похож. Середину комнаты занимали несколько деревянных кресел с соломенными тюфячками на сиденьях, низкий столик для вина и легкой закуски, у стены шкафчик с посудой и глиняными бутылками и кувшинами. Вдоль стены полки со свитками, лежащими в корзинах и коробках. В основном письма и хозяйственные отчеты. Катя окинула комнату магическим зрением. Сразу бросился в глаза лакированный, богато украшенный инкрустацией и резьбой, предмет мебели на гнутых ножках, помесь комода с письменным столом, с многочисленными большими и маленькими ящичками в передней стенке и столешницей, закрытой сверху наклонной крышкой. Внутри некоторых ящичков и под крышкой находилось что-то магическое. Капитан нашел ключ, подходящий к замкам ящиков и крышки. На столешнице стоял большой прибор для письма, в нем нашлось место даже для песка для осушения чернил и палочка сургуча делать печати. Рядом лежала большая княжеская печать. Печать светилась магической энергией, которую заметила ведьма. Капитана на столе ничто не заинтересовало, а вот ведьма прихватила себе золотое перо, похожее по форме на тонкую ручку с колпачком. Писать-то ей точно придется, удобнее золотым, чем у гусей с хвоста драть. Перо схватила и растерялась. Карманов-то у одежды нет, их тут еще не изобрели. Сунула его за пазуху. В ящиках нашлась шкатулка с деньгами, расфасованными по кошелям. Немного на текущие расходы. Капитан, не считая, закинул все в наволочку с добычей. Потом он еще нож с рукоятью из кости, украшенный драгоценным камнем, со стола прихватил. Видно, тоже из дамасской стали. Теперь самое главное. Рыцарь подошел к дубовой двери, окованной вертикальными и горизонтальными железными полосами. Стал подбирать ключ к замку. Выбрал нужный на кольце, сунул в скважину, нажал кнопочку на двери, повернул ключ 3 раза. Замок прошуршал хорошо смазанным массивным ригелем. «Получилось!» — выдохнул капитан с облегчением. Видно, не был до конца уверен, что ключа будет достаточно, чтобы справиться с магическим замком. Распахнул дверь. За ней оказалась сокровищница. Катя, когда шла на дело, думала. Сокровищница — это угрюмый подвал глубоко под землей, и в нем стоят сундуки с золотом. Оказалось, это что-то типа кладовки при кабинете. Внутри, конечно же, стоял сундук с деньгами. Небольшой. В нем 5 отделений. Одно заполнено мелкими серебряными монетками, частью россыпью, часть расфасована в одинаковые по размеру кошельки. Чтобы с пересчетом мелочи не возиться, рядом на полочке рычажные весы стоят с 2 чашами, почему-то без гирек. Во 2-м отделении кошельки и россыпь круглых серебряных рублей. В 3-м лежат несколько сплющенных толстеньких стержней, по виду из серебра. В 4-м такие же стержни из золота, их намного меньше. И в 3-м 3 бархатных мешочка с золотыми монетами. Катя о местных деньгах знала из памяти Гнесси, но та сама видела только мелочь. Так что ведьма сунулась в мешочки. Посмотреть. В бархатных кошельках лежали золотые. Крупные, но не слишком. Диаметром в 2 Катиных пальца. Кромка у них неровная, как будто круглая отливка при штамповке помялась немного. На одной стороне надписи какие-то непонятные. Умение читать Катя получила вместе с магическими знаниями, но разобрать, что на монете написано, не получилось. Слишком уж качество штамповки плохонькое. И что на рисунке на обороте изображено, можно только догадываться. Тем более рисунки на разных монетах разные. Похоже, что на многих человек с мечом схематически изображен, но с таким же успехом это может оказаться геральдическим животным. Или вовсе кактусом, цветущим на фоне фудзиямы. «Не держала в руках раньше», — снисходительно улыбнулся капитан. «Золотой — 1/10 малой гривны. Малая гривна — 1/4 от большой». Капитан показал пальцем на пруток золота в соседнем отделении. Катя его взяла в руку. Солидный пруток оказался, граммов на 200-300. «Гривна серебром?» Стоит в 12,5 раз дешевле гривны золота. А рубль серебряный ровно в 10 раз дешевле золотника. Он чуть тяжелее его. Рубли оказались по размеру и качеству почти такими же, как золотники, только на их потемневшей поверхности изображения читались еще хуже. Катя внимательно рассмотрела мелкие монеты. Они отличались весом и размером. Форму имели продолговатую и неровную, потому назывались чешуйками. Было заметно, что штамповали их из коротких обрезков серебряной проволоки. Цифра обозначала номинал от 1 до 40. Самая малая монетка называлась копейкой из-за выпитой на ней риски, обозначавшей копье. На трехкопеечном монетке – 3 копья, на пятикопеечной – 5, на 10 – изогнутая сабля, 20 – 2 скрещенные сабли, 40 – звезда. Рубль равен по весу сотне копеек. «А почему мелочь из меди не делают?» – заинтересовалась Катя. «Пробовали некоторые князья. Никто принимать не хотел. А если насильно всучивать, бунтовать начинали. Когда-то раньше, сотни лет назад, говорят, использовали медные деньги, потом перестали». Рыцарь встряхнулся. «Все, хватит любоваться. Золото все забираем, а серебро сколько утащим». На полке рядом лежали пустые кошели разных размеров. Капитан стал брать самые крупные, засыпать их монетами и перекидывать внутрь уже полные мелкие кошельки. Золото по весу в сундуке набралось на пару килограммов. Если считать, что на один золотой можно купить 2 скакунов или небольшое стадо коров, то сумма огромная. А если вспомнить, сколько стоит меч из дамасской стали, полное снаряжение рыцаря или господское платье из яркой ткани, то не так уж это и много. У Кати не помещалось в голове, что железка может стоить как тяжеленький слиток золота, а платье больше боевого коня. Но это было именно так. Хотя чему удивляться? И на земле платье от модного дизайнера может стоить как недорогой автомобиль. Богатые везде одинаковы, хотят выделяться. Сержант стал нагребать в мешки серебро, а Катя с капитаном обратили внимание на большую шкатулку с драгоценностями. Открыли, посмотрели и целиком сунули в мешок. Рядом лежала на бархатной тряпице парадная княжеская диадема. И ее прихватили. На отдельной полке лежали свитки. «Векселя», — объяснил рыцарь. Он стал разворачивать свитки, просматривать их, потом раздраженно ронять на пол. Из бумаг брать ничего не стал. «Долговые расписки или от вассалов? Они сейчас не стоят даже пергамента на них потраченного. Или от муниципалитета городского. Князь часть налогов им оставлял в долг. Там норды тоже все вынесли давно. Долги эти ничего не стоят. А остальное — договоры всякие с вассалами, брачные, о продаже и покупке земель». Грабители вышли из княжеских покоев увешанными мешками. Серебро решили забрать все. Его набралось килограммов на 20. В коридоре было пусто и тихо. «Ты можешь сделать так, чтобы кто-то из них...» Капитан кивнул в сторону бессознательных тел в гостиной. Очнулся, запер дверь изнутри, а потом опять заснул до утра. «Могу», — уверенно сказала Катя. С беззащитными людьми без амулетов она вообще могла сделать почти все, что угодно. «Сделай так». Ведьма сосредоточилась. Оруженосец князя пришел в себя, встал, пошатываясь, запер дверь, а потом добрел до своего тюфяка и там заснул. Катя наблюдала за ним через дверь магическим зрением, пока не убедилась, что он затих. «Готово». «Идемте ко мне сейчас», — скомандовал капитан. Грабители затащили мешки с добычей в его покои. Там их уже ждали встревоженная жена и оруженосец рыцаря.